Рожденный в Киеве ты был, и с неба вновь сей мир прибыл. Живет он жизнью корпораций, а ты любил страну абстракций. Слова ученых, футуризм, кубизм и импрессионизм. Способны ли умные слова нести любовь? Едва ли, едва. Любовь от духа лишь исходит, в картинах смысл она находит. Ведь можно там запечатлеть, как дух твой жаждал в свете петь. Картины могут быть странны, но коль в любви все рождены, они нести нам будут свет, рисуя вечность, чтя завет. Наш пребывает мир в пожаре, и кто-то скачет на бульваре. От горя злобы кто-то плачет, и красноконница уж скачет. Искусство вечно. Кисть творит, и слеза вечности бежит из твоих скорбных светлых глаз. Мы рождены в который раз. Рисуй же снова, брат, на бис, чтоб был рожден вновь унавис. Ведь черный круг и крест был прежде, а ты рисуй теперь в надежде. Письмо отправлено, и вот, когда-то весть тебя найдет, и будет адресат столь рад, да будет белым твой квадрат.